Он сдернул с себя рубашку и бросил на пол, как мокрую половую тряпку. Нашарил в темноте полотенце на спинке кровати и вдруг увидел на подушках неясное очертание головы в орнаменте светлых волос. Полковник потянулся к бечевке выключателя торшера, ловил его наугад и никак не мог поймать. — Не включайте, — попросила Капитолина. — Надо полагать, ты напилась? Полковник стал растираться полотенцем. — Приняла наркоз и пришла, так? — Нет, простите меня. Он долго расковыривал пробку на бутылке, затем, отчаявшись, пробил ее пальцем. — Сейчас мне тоже нужно принять наркоз, чтобы не чувствовать себя абразиной рядом с тобой. Сейчас. Прошу, не сердитесь на меня. Я женщина, мне можно простить слабости. Я каюсь перед вами. Наконец-то! Засмеялся он, прислушиваясь к звукам из-за стены. А я-то решил, пришла ко мне в постель, чтобы убедиться, импотент я или нет. Вам же интересно узнать своего начальничка? Гадаете, сидите. Поверьте мне, взмолилась Капа, не хотела обидеть. Не знала, что вы такой беззащитный. Я беззащитный? Нет, я хотела сказать, заспешила она, с вами что-то произошло или происходит. Не ожидала, что вы такой, что так можете, способны пожалеть человека, способны чувствовать. И потому ты пожалела меня. Полковник навис над ней. Пришла ко мне в постель. Из благодарности за чувство. Или из любопытства. Он включил свет и сам сощурился от его вызывающей резкости. Капитолина закрыла ладонями глаза. — Уходи, — приказал он. — Эксперимент окончен. Она протянула руку, погасила свет и белым привидением поплыла к двери. Полковник сел на край постели, будто бы утихнувшие за стеной звуки вновь набирали темп. Слушать это уже не было сил. Он постучал кулаком в стену, там ничего не слышали. Полковник разделся и лег. Постель была еще теплая, нагретая ее телом, насыщенная энергией и едва уловимым запахом цветочных духов. Он стиснул зубы и застонал, выдавливая из себя неистовую глухую боль разочарования. Это была пытка слушать все характерные звуки. Воробьев резвился там с оленицей и умышленно дразнил его. Все его дразнили. Будоражили, как медведя в берлоге. И Капитолина тоже. Возможно, сговорились? Он торопливо оделся и выскочил в коридор. Мстительная мысль испортить Воробьеву эту ночь заслонила все остальное. Полковник рванул дверь и включил свет. Воробьев сидел на кровати, полубезумно стонал и качался, усмиряя зубную боль. Щека его была перевязана полотенцем, из-под которого торчком стояла борода. Пока Арчеладзе свозил Воробьева в районный центр, да пока там удаляли больной зуб, занялось серенькое утро. Спать уже было некогда, хотя полковника потряхивало и в глазах резало, словно от песка. Инструктор по поиску грибов, немолодой седовласый человек, больше походивший на инструктора местного райкома, поторапливал на завтрак и готовил снаряжение и амуницию. Оживший, но еще с тампоном во рту Воробьев, говорил сквозь зубы и тоже командовал. Присутствие инструктора оскорбляло его, и, воспользовавшись моментом, Воробьев отослал знатока грибных мест домой. После завтрака все обрядились в армейские брюки, куртки и сапоги. Каждому досталась плащ-накидка, корзина и палка. Свежее всех выглядел Негрей, поскольку успел напиться и хорошо выспаться у егеря в летней кухне. Остальные зевали, терли глаза, в том числе и сам Воробьев. «Шаг влево, шаг вправо считается побегом», — предупредил он. «Ходить в пределах видимости друг от друга. Если что, кричать». И повел в лес, который начинался сразу же за огородами. Утром полковник всего лишь несколько раз переглянулся с Капитолиной, проверяя ее чувства и отношения. Она ничем не отпугивала, не напоминала о вчерашнем. В лесу же Капа оказалась рядом, и они незаметно откололись от Воробьева и Негрея. Воробьев покрикивал, чтобы не отставали, потому что лес очень большой, и Арчеладзе бывал в этих местах всего один раз.